Дело номер 5. Праздник хвоста. Тихий летний вечер застал инспектора Бакса в кабинете своего друга и непосредственного начальника комиссара Каттона за обсуждением плана очень ответственной операции. Казалось, совсем недавно отшумел любимый горожанами праздник сытого кота, и даже вездесущие журналисты наконец перестали надоедать своими репортажами о скандальной музейной краже, как пришло время готовиться к очередным городским торжествам. На этот раз жителям города предстояло отметить ежегодный праздник хвоста. Традиция этого старинного торжества уходила корнями в далекое прошлое. Тот замечательный летний день вошел в историю города страшным происшествием, до глубины души потрясшим его жителей. В силу трагической случайности, неподражаемой красоты хвост жены мэра города оказался крепко прижатым массивной дверью городской ратуши. Первая городская красавица слишком увлеклась обсуждением современной моды со своей подружкой и непростительно долго входила в главные городские двери, в результате чего хвост оказался не только прижатым, но и переломанным пополам. А так как хвост, как известно, является главной гордостью любой кошки, то можно представить, что творилось тогда в душе бедняжки. Хвост, который больше не мог грациозно возвышаться над всеми, включая собственную хозяйку, теперь своим надломанным ровно посередине концом беспомощно свисал вниз. Говорят, что многие свидетели того страшного события, глядя на ужасающую картину, словно подкошенные, падали в обморок или в страхе бежали с площади, поджав собственные хвосты. Неизвестно, как обернулась бы дальнейшая судьба пострадавшей, но искуснейший театральный бутафор городского театра по просьбе мэра и, разумеется, по велению своего сердца изготовил для его супруги оригинальный корсет с роскошным бантом на конце, который она носила всю оставшуюся жизнь. Очень уважаемый историк и краевед одно время даже утверждал, что подобный корсет для хвоста мгновенно вошел в мировую кошачью моду. Однако научному миру подтверждение своей гипотезы он представить не сумел, и было решено считать это городской легендой. В назидание грядущим поколениям горожан было принято решение объявить этот день ежегодным праздником спасения кошачьего хвоста, который дошел до наших дней с несколько укороченным названием – просто праздник хвоста. Однако своей важности и актуальности от этого праздник не потерял и отмечался всегда очень торжественно. Начинался он ровно в полдень с душераздирающего крика на верхнем ярусе городской ратуши, как бы напоминая жителям о страшном горе, постигшим главную героиню празднества. Следом по центральной улице города начинались торжественное шествие и конкурс на лучший хвост года. Претендентки на это почетное звание вышагивали по главной улице, гордо демонстрируя свои хвосты. Затем почетное жюри выбирало победительницу праздника главную хвостунью, которая в качестве приза получала роскошный бант. Этот почетный атрибут победительница имела право носить на протяжении всего года, до наступления нового торжества. Но, несмотря на всю красоту и благородство старинного праздника, он каждый раз доставлял немало хлопот городской полиции. Главная проблема для стражей порядка заключалась в том, что в этот день, начиная с полудня, все городские двери раскрывались настежь и находились в таком положении до самого вечера. Это, по мнению его устроителей, символизировало давнюю мечту жителей города – избавиться от дверей, таких противных и необыкновенно опасных для кошачьих хвостов. Но, как говорится, мечта, увы, остается мечтой, а от воров и мелких жуликов горожан по-прежнему спасали только надежные замки на крепких дверях. В отличие от добропорядочных котов, свято чтивших кодекс кошачьей чести, представители уголовного мира в этот день, наоборот, стремились поживиться легкой добычей. Поэтому на протяжении всего празднества полиция города всегда находилась в усиленном режиме патрулирования. Но, несмотря на все старания, небольшие кражи все же случались в этот торжественный день, что очень задевало честь комиссара. Ведь на ежегодном брифинге для журналистов, посвященном окончанию очередного торжества, Каттон неизменно обещал покончить с воровством и сделать праздник поистине безопасным для жителей города. Следуя этой заветной цели, глава городской полиции закрылся накануне вечером вместе с Баксом в своем рабочем кабинете. Именно там сыщики решили обсудить план совершенно секретной операции. Комиссар медленно шагал взад-вперед между рабочим столом и дверью, на ходу продолжая обдумывать план. Бакс же в это время грузно развалился в глубоком мягком кресле и готов был уснуть в любой подходящий для этого момент. Набегавшись за день по оперативным делам, он больше всего на свете мечтал теперь о сытном ужине и мягкой теплой постели. И единственным препятствием этому сейчас был его неугомонный друг и начальник, который резко оборвал его сладкие грезы своим привычным «Итак». «Итак, дружище!» Громко и, как показалось Баксу, излишне торжественно начал комиссар. «Время выбрало нас с тобой! А значит, спать нам сейчас абсолютно некогда!» «Ну вот...» «Начинается!» — пробурчал недовольно себе под нос инспектор. «Да, дружище, именно так!» — обернулся в сторону друга Каттон. «Скажи честно, толстый, что тебе важнее, честь городской полиции или лишняя порция сметаны на ночь?» Бакс медленно поднял глаза вверх и уставился в потолок, делая вид, что обдумывает подходящий ответ. Однако комиссар не стал дожидаться традиционной заготовки о любви к своей профессии, которую он сам когда-то сочинил, а позже заставил выучить наизусть всех своих подчиненных. Он подошел к креслу, в котором уже почти дремал инспектор, и, пригнувшись, заглянул другу прямо в глаза. «Хотя можешь не отвечать. Знаю и так, что за лишнюю банку сметаны ты готов, не задумываясь, отдать свой служебный китель?» Ухмыльнулся комиссар. «И дело вовсе не в том, что ты давно в него не влезаешь. Нет, друг мой, все дело в твоем необыкновенном аппетите!» Бакс все так же не спеша опустил взгляд на Каттона и совершенно невозмутимо подтвердил слова комиссара своим одобрительным кивком головы. «Вот видишь, ты и сам все знаешь!» Сладко потянулся в кресле Бакс. «Может, пора перейти к делу?» Зевая, предложил он. «У тебя ведь явно созрел какой-то план. Я же чувствую!» «Что ж, пожалуй, ты прав!» Согласился комиссар и снова зашагал по кабинету. «Я не случайно начал наш разговор с темой кошачьего аппетита. Все дело в том, что бедой всех жуликов нашего города является именно неуемный аппетит, который постоянно толкает их на воровство. Ты, конечно, помнишь, что я писал об этом в своем научном трактате. Удивительно, что ты стал полицейским, а не...» «Но-но-но! Вот тут позвольте!» Заметно возмутился Бакс, не дав Катану закончить свою мысль. «Надеюсь, ты не будешь оспаривать мои служебные заслуги». «Конечно же нет, толстый!» — улыбнулся в ответ комиссар. «Я только хочу сказать, что именно это обстоятельство легло в основу моего плана». «Как это? Поясни!» — откровенно удивился инспектор и почесал свое правое ухо, которое весь день не давало ему покоя. «Все гениальное просто!» — воскликнул Катан и застыл в позе полководца, победившего сражение еще до его начала. «В этот раз мы будем ловить их на живца!» протянул разочарованно Бакс и принялся намывать лапой свое беспокойное ухо. «Ты недооцениваешь мой план, толстый!» — слегка обиделся комиссар. «Дело в том, что в этот раз мы не будем устраивать многочисленные засады. В этот раз мы оставим для них приманку, мимо которой они не смогут пройти ни за что. И оставим мы ее не где-то на окраине города, а в самом центре, именно там, где будет происходить главное шествие. Злоумышленников мы задержим на глазах у всего города в самый торжественный момент. И это будет нашим триумфом!» — воскликнул Катан и взметнул вверх свою правую лапу. «Я уже договорился с хозяином небольшой лавки, который любезно согласился нам помочь. Он сделает вид, что засмотрелся на карнавал и отойдет от своего магазина на приличное расстояние. В это время сержант Мур, накануне переодетый в гражданское, разумеется, будет находиться в толпе зрителей, в засаде, в непосредственной близости от входа. В непосредственной близости от входа. И как только воры проникнут в магазин, даст нам сигнал, и мы возьмем преступников с поличным. Ну, как?» Закончил, наконец, комиссар и торжествующе взглянул на Бакса. «Ну, план, в принципе, неплохой», протянул без особого энтузиазма инспектор. «Возможно, сработает». «Нет, толстый, на самом деле план гениальный. Ты просто не знаешь, что я задумала ставить в качестве приманки, и только поэтому пока не разделяешь моего восторга». «Да? И что же это за приманка такая? Позволь узнать». По-прежнему хладнокровно поинтересовался Бакс. «Ты не поверишь! Городские власти согласились выделить нам специальную субсидию для приобретения в качестве приманки!» Тут комиссар хитро прищурился и сделал паузу. «Ну, и что? Выделили деньги для покупки?» Продолжил мысль своего начальника Бакс, все еще не отрываясь от назойливого мытья уха. «Для покупки целого килограмма отборной спинки форели!» Выпалил, наконец, Катан, продолжая хитро щуриться на инспектора. Услышав последние слова, Бакс, видимо, не сразу осознал смысл сказанного комиссаром и потому еще некоторое время продолжал натирать свое чертово ухо. Но когда смысл фразы дошел до него окончательно, Бакс замер с открытым ртом в полном удивлении. «Как ты сказал?» — переспросил он, сощурив до предела свои обычно округленные глаза. «Килограмм отборной спинки форели? Я не ослышался?» Едва выдавил он из себя, с трудом глотая обильную слюну, которая моментально хлынула ему в горло. Катан, явно довольный собой, снова мастерски выдержал свою любимую театральную паузу, а затем утвердительно кивнул. «Именно! Целый килограмм!» — торжественно подтвердил он и манерно дернул хвостом. Затем, смакуя каждое слово, будто намеренно издеваясь над собственным другом, комиссар продолжил. Вот скажи мне, толстый, ты бы смог пройти мимо целого килограмма отборной, прозрачной, жирной, нежнейшей спинки форели, а? После этих слов Бакс впал в полное оцепенение и тупо уставился куда-то вдаль, видимо, стараясь представить себе это необыкновенное зрелище. «Эй-эй!» – защелкал пальцем над головой инспектора Каттон, пытаясь привести его в чувство. «Работаем, работаем! Хватит грезить! Ты где, толстый?» «Я?» — как-то неуверенно переспросил Бакс, постепенно выходя из транса. «Да, да, конечно!» «Разве тут устоишь?» Сбивчиво и несколько растерянно ответил он и почти виновато пожал плечами. «Вот! Теперь я окончательно уверен в успехе!» Заключил торжественно комиссар. «Надеюсь, я могу на тебя положиться, дружище?» «Что?» Видимо, продолжая все еще думать о своем, немного нервно переспросил Бакс, а потом тут же добавил. «Ну, разумеется, как ты мог подумать?» «Хорошо, хорошо, это я так, между прочим!» Быстро отшутился комиссар. «И так решено!» Теперь ступай в главный рыбный магазин. Там вот по этому ордеру тебе выдадут нашу приманку, которую ты завтра рано утром, задолго до начала шествия, передашь хозяину рыбной лавки на Большом бульваре», сообщил Каттон и протянул инспектору лист бумаги с большой синей печатью. День, в который отмечался праздник хвоста, на удивление, всегда выдавался солнечным и теплым, что придавало ему особенно праздничную атмосферу. Претендентки на звание главной хвостуньи заблаговременно начинали подготовку к конкурсу, намывая и расчесывая свои хвосты, а также делая оригинальные укладки и модные стрижки. Комиссар прибыл на Большой бульвар раньше всех, чтобы лично проследить за ходом спланированной им операции. Он несколько раз переспросил каждого из сотрудников о поставленной задаче, а затем сам расставил их по местам. На месте не было лишь одного Бакса. Каттон уже было собрался отправиться на поиски затерявшегося невесть где инспектора, как тот, наконец, появился сам. Физиономия Бакса была необыкновенно довольной, что сразу бросилось Каттону в глаза. Он давно не видел своего друга на службе в таком прекрасном расположении духа. Казалось, инспектор излучал всей своей крупной фигурой поистине неподдельное кошачье счастье. Каттону это показалось не только странным, но и подозрительным. Поэтому после краткого приветствия он сразу обратился к Баксу. «Толстый, что-то раньше я не замечал, чтобы тебя так вдохновляли эти пышные хвосты. К чему бы это, а?» Затем комиссар пристально оглядел друга с ног до головы и обратил внимание на модные кожаные перчатки с вырезанными кончиками для когтей, которые тот нацепил себе на лапы совсем не по сезону. «И позволь узнать, зачем тебе это?» — кивнул Каттон на перчатки. «Это же совершенно не по погоде!» В ответ Бакс невразумительно что-то промурлыкал себе под нос, но сформулировать окончательно свою мысль он не успел. Диалог, завязавшийся с комиссаром, был прерван традиционным душераздирающим криком с башни городской ратуши, известившим о начале торжества. Следом под звуки сводного оркестра с фанфарами и литаврами на бульвар с гордо поднятыми хвостами торжественно двинулась колонна очаровательных претенденток на победу. В одно мгновение Каттон полностью изменился в лице, сменив свою недавнюю подозрительность на полный восторг. Он даже забыл на время о странном поведении друга. Комиссар полностью поддался чарам умопомрачительного зрелища и целиком погрузился в просмотр начавшегося карнавала. В самый разгар праздника, когда на бульваре появились победительницы прошлых сезонов, город словно взорвался аплодисментами и криками приветствия. Катан, увлеченный шествием, ощутил приятное легкое головокружение и потому не сразу заметил сержанта Мура, который отчаянно скакал за спинами зрителей, широко размахивая лапами. Именно так старательный и исполнительный Мур пытался дать условный сигнал к захвату. Придя, наконец, в себя, комиссар достал ракетницу и дал залп сигнальной красной ракетой, которую многие зрители приняли за салют и встретили громкими овациями. Одновременно с разных концов улицы, протискиваясь через толпу зевак, в сторону торговой лавки моментально устремились полицейские. Их единственной целью было скорее задержать клюнувших на приманку комиссара злодеев. Катан оказался у входа в магазин в тот самый момент, когда доблестный сержант Мур торжественно защелкнул наручники на передних лапах пойманного воришки. «Вот он!» — гордо рапортовал Мур. «Попался, шельмец! От нас не уйдешь!» — радостно добавил сержант. «Именно так, голубчик! Хвалю за службу!» Поздравил подчиненного комиссар и уже начал было искать глазами ближайшего из репортеров, чтобы сделать экстренное заявление, но возмущенный возглас задержанного неожиданно охладил его пыл. «Господин комиссар, в чем дело? В чем меня, собственно говоря, обвиняют?» Крайне раздраженно обратился к нему арестованный, внешне действительно мало похожий на грабителя. «Что значит «в чем»?» – удивился Катан и, внимательно осмотрев задержанного, перевел взгляд на сержанта, который тут же доложил. «Данный гражданин был задержан в момент выхода из магазина, как и было предписано утвержденным планом». «Так, и что с того?» — продолжал настаивать арестованный. «Я действительно зашел в лавку, так как увидел на витрине объявление о продаже свежей спинки форели с большой праздничной скидкой. Но хозяина почему-то в лавке не оказалось, и я вышел обратно». «Вот и все!» «А в этот самый момент на меня налетел вот этот ваш сотрудник и заявил, что я арестован. За что? Потрудитесь объяснить, пожалуйста!» Недобрые предчувствия хватили Катана сразу, как только задержанный закончил свое объяснение. «Мур, голубчик!» — обратился он к сержанту. «А где, собственно, вещественное доказательство?» «Доказательство?» — переспросил Мур и закатил глаза куда-то вверх, в поисках необходимого ответа. «Да! Где его сумка? Догони тебя, доберман!» Уже не скрывая своего раздражения, пояснил комиссар. «Ах, сумка!» Вовремя опомнился сержант и указал на полиэтиленовый пакет, лежавший на земле рядом с прилавком. «Что ж, посмотрим!» Деловито заявил Катан и внимательно изучил содержимое пакета, а затем с чувством глубокого разочарования приказал сержанту. «Отпустите его, Мур! В его пакете нет того, что там должно было быть! Вы меня понимаете?» «Ну вот, я же вам говорил!» Тут же подхватил слова комиссара задержанный кот. «А что там должно было быть?» Проявляя явно излишнее любопытство, поинтересовался арестант. Однако вместо ответа он услышал от Катана лишь извинения от имени полиции города за случившееся недоразумение. Комиссар уже намеревался уйти, но в дверях лавки остановился и, обернувшись, снова пристально посмотрел на бывшего подозреваемого. В этот момент раздосованный ошибкой Мур уже снимал с него наручники. «Скажите, любезный!» — немного сбивчиво обратился он с вопросом. «А в тот момент, когда вы входили в магазин, там никого случайно не было?» «Как же это не было?» Растирая освобожденные лапы, удивился невиновный. «Я ведь просто шел по улице. Признаться, я небольшой ценитель хвостов, поэтому не очень внимательно наблюдал за карнавалом. Неожиданно я услышал, как двое неизвестных мне котов громко обсуждают между собой объявление на витрине. Тогда я остановился и тоже прочел его, а затем следом за ними вошел в лавку. «Дальше вы все знаете», — пояснил он уже вполне спокойно. «Так-так-так», — начал быстро на ходу соображать комиссар. «И вышли вы, разумеется, оттуда первым, а те двое остались в лавке. Ведь так?» «Ну, да, кажется, первым», — предположил кот. «Что ж, тогда все понятно», — заключил деловито Катан, недовольно покосился на Мура и добавил. «Все, сержант, отпустите задержанного, но предупредите, что он понадобится нам в качестве свидетеля». Некоторое время комиссар изо всех сил пытался сдержать нахлынувшие на него эмоции, но в итоге все же не сдержался и разразился громким рыком. «Болван! Раздери его, бультерьер!» — взорвался Катан, когда Мур и свидетель наконец вышли из лавки. «Разумеется, те двое вышли незаметно, пока Мур крутил лапы этому недотепе. Его они заманили туда специально. Это и баллонки, понятно». Катан грязно выругался еще несколько раз, вспомнив бульдога, который вгрызается Муру прямо в печень, и что-то еще в том же духе. А затем будто опомнился и закричал. «Бакс! Инспектор Бакс! Срочно найти Бакса!» Инспектор появился, как всегда, эффектно, мягко протиснувшись в дверь торговой лавки. Однако он даже не успел раскрыть свой рот, как тут же услышал злобное шипение Катана. «Подумать только! Целый килограмм дорожайшей свежайшей спинки! Кошмар! Кошмар! Я не переживу такого позора, дружище!» воскликнул он и обхватил свою голову передними лапами. «Насколько я понимаю, приманка ушла вместе с похитителями», совершенно невозмутимо предположил Бакс. «Именно так!» с горечью подтвердил комиссар и добавил. «Причем, заметь, вместе с субсидией от городских властей!» На сей раз Бакс взял небольшую паузу, внимательно оглядел стоявших рядом сержантов, а затем не спеша стянул со своих лап модные кожаные перчатки. «А теперь ищем двух котов с такими же, как у меня, лапами!» громко заявил он и торжественно продемонстрировал свои пухлые подушечки, окрашенные в ярко-красный цвет. «Что это значит?» — удивился Катан, глядя на испачканные лапы Бакса. «Это значит, что приманка была мной предварительно покрыта несмываемым полицейским составом», объяснил инспектор. «Правда, получилось это у меня не очень аккуратно», добавил он, одновременно пытаясь содрать краску собственным когтем. «Гениально!» — воскликнул в ответ комиссар. «Вот что значит академическое образование! Полицейская академия — это вам не какой-нибудь университет! Браво, дружище! Дальнейшее руководство операции беру на себя!» Вдохновленный предчувствием скорой победы, объявил Катан и тут же подозвал к себе Мура. «Ну что же, сержант!» — воскликнул комиссар, обращаясь к сконфуженному подчиненному. «Судьба сама дает вам шанс исправить допущенную вами досадную ошибку». Услышав слова начальника, Мур мгновенно вытянулся по стойке смирно и, готовый выполнить любой приказ, распрямил свои длинные усы. «Берите любое количество полисменов, которое посчитаете нужным. Прочешите весь город, но найдите нам этих негодяев с окрашенными лапами. Вперед! За дело!» скомандовал Катан и грациозно взмахнул лапой. Всегда усердный по службе сержант уже был готов незамедлительно сорваться с места, как его неожиданно остановил Бакс. «Секундочку!» — обратился он к комиссару и аккуратно подхватил Мура под локоть. «Один момент. Хочу дать кое-какие дополнительные инструкции», — добавил он, хитро сощурив глаза, и отвел сержанта в сторону. Затем Бакс прикрыл Мура от пристального взора начальника своей широкой спиной и что-то очень тихо прошептал ему на ухо. «Как?» — послышался следом удивленный возглас сержанта. «Но ведь там была форель!» Однако закончить вопросительную фразу Мур не успел, а лишь нервно взвизгнул и резко вильнул хвостом. Его аккуратная лапа, возможно, случайно, а может быть и нет, вдруг оказалась под тяжелой стопой инспектора. Бакс внимательно посмотрел Муру в глаза и, медленно высвобождая из-под пресса придавленную им лапу, добавил. «Ну, я вижу, вы меня поняли, сержант. Не смею вас больше задерживать!» Почти промурчал себе под нос инспектор и слегка подтолкнул Мура, придавая ему тем самым некоторое ускорение. Комиссар с удивлением сначала проводил взглядом убегающую на задание группу полисменов, а затем обернулся к Баксу. «Так что это были за дополнительные инструкции, а? Не хотите ли пояснить, дружище?» Вкрадчиво обратился он с вопросом к инспектору. Поначалу Бакс сделал вид, что не расслышал Катана, и будто отвлеченно переспросил. «Что? Ты что-то сказал или мне послышалось?» «Да нет, пожалуй, ничего», — задумчиво ответил Катан, покосившись на старого друга. «Знаю я эти твои «что» и «послышалось». Все равно сейчас правды от тебя не добьешься. Загрызи тебя, доберман». «Да? Ну, тогда я тоже, пожалуй, пойду». Как ни в чем не бывало, парировал Бакс и моментально удалился. Задержать злоумышленников с окрашенными лапками удалось достаточно быстро. Однако избежать ошибок Муру, как всегда, не удалось. В процессе предпринятого им почти молниеносного рейда сержант собрал по городу всех испачканных краской котов, включая маляров и художников-оформителей, принимавших участие в подготовке к празднику. «Вот, поймали всех!» — радостно доложил сержант своему начальству, указав лапой на задержанных. «Да!» — спокойно, но с ноткой некоторого удивления поинтересовался Бакс. «А как же особый признак, о котором я сообщил вам накануне? Вы верно забыли, сержант?» — добавил инспектор и вопросительно уставился на Мура. Доблестный служака, пытаясь вспомнить наставление Бакса, сначала по привычке закатил глаза вверх, а затем, наконец-то вспомнив, о чем идет речь, звонко шлепнул лапой себе по лбу и бросился обнюхивать подозреваемых. Катан очень внимательно, с нескрываемым интересом рассматривал, как сержант, подобно служебной собаке, вынюхивал нечто, о чем предупреждал его накануне Бакс, но вопросов задавать не стал, а решил дождаться результата. Когда же из всех задержанных Мур отобрал лишь двоих, подозреваемых завели в участок, где комиссар начал допрос лично в собственном кабинете. Бакс в это время уютно расположился в мягком кресле в углу кабинета. Оттуда он молча наблюдал за допросом и едва слышно мурлыкал себе что-то под нос. «Итак», — начал деловито Каттон, обращаясь к задержанным. «Вы признаете, что сегодня, во время празднования Дня Хвоста, вы вероломно вторглись в продуктовую лавку и похитили там килограмм отборной спинки форели?» «Чего?» — удивленно протянул один из грабителей с необыкновенно наглой рыжей мордой. «Какой еще форели? Не знаю никакой форели!» Начал он настойчиво отпираться. «Вот и я говорю! Не было там никакой форели!» Следом поддержал подельника второй кот весьма неприметной серой наружности. «Нет, Бакс, «Ты видел когда-нибудь подобных нахалов, а?» Обратился он к инспектору. «Ты только посмотри на них! Имея непровержимые улики на лапах, так нагло отпираться! Неслыханно! Нет, это просто неслыханно!» «Не было там никакой форели, господин комиссар!» Снова завопила рыжий. «Клянусь вам, что не было! А вот хозяин лавки, жулик настоящий, я вам скажу!» Неожиданно заявил он. «Как это не было?» Еще больше возмутился Каттон. «И что значит ваше заявление о том, что хозяин лавки якобы жулик?» «А то и значит!» Вмешался кот серой масти. «Покрасить обычного крупного карпа в красный цвет, а потом выдать его за форель может только настоящий жулик!» «У-у-у, аферист несчастный!» Пригрозил он кулаком воображаемому хозяину лавки. На мгновение в кабинете комиссара воцарилась полная тишина. Каттон медленно повернул голову в сторону старого друга и молча уставился на него, явно ожидая объяснений. Бакс некоторое время абсолютно неподвижно оставался сидеть в кресле, демонстрируя всем своим видом полное признание собственной вины и одновременно самое искреннее раскаяние в содеянном. Однако, вовремя подобрав нужные для объяснения слова, совершенно серьезно заявил: «Ну не мог же я рисковать такой ценностью! Посуди сам! Разве это было бы справедливым, если бы мы накормили отборной, жирной, прозрачной, свежайшей спинкой форели этих двух проходимцев, а?» Затем Бакс громко с трудом проглотил подкативший к горлу комок и, демонстрируя собственную обиду, отвернулся в сторону окна. После того, как задержанные признали вину в краже крупного карпа из продуктовой лавки, допрос был запротоколирован, а виновные были отправлены в изолятор. Пользуясь тем, что они снова остались с Баксом наедине, комиссар решил продолжить беседу со своим старым другом. «Так-так-так! Теперь я, кажется, понимаю, какое ценное указание ты дал накануне Муру! Это по поводу того, что одной из примет был запах карпа, а не форели!» «Так-так-так!» — повторил Каттон, немного поразмыслив, а затем продолжил. «Нет, с одной стороны, я трезво отдаю себе отчет в том, что если бы ты не покрасил приманку несмываемой краской, то задержать преступников нам бы вряд ли удалось. Это бесспорно. Но с другой... Как ты мог, толстый, просто взять и сожрать целый килограмм фактически казенной рыбы?» Выслушав Каттона молча, глядя в пол, Бакс медленно поднял свои добрые, полные душевной теплоты глаза, посмотрел куда-то вдаль, глубоко вздохнул, а затем, медленно облизав свою правую лапу, добавил: «Спинка форели! Ну просто чудо! Как хороша!» Продолжение следует. Конец.